Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 408. Желания боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. Псалом 144, 19 стих. Дух Его Святой рождает в нас это желание, а потому Он и исполняет его. Это Его жизнь в нас. Она побуждает нас к воплю, а потому Он и услышит его. Боящиеся Его – это люди, которые находятся под Его святым влиянием, а потому желание их – прославлять Бога и вовеки радоваться в Нем. Подобно мужам Библии, они являются мужами желаний, и Господь исполняет желание их. Святое желание – это благодать в соломинке. Небесный земледелец хранит ее, пока зерно не созреет вполне. Боящиеся Бога люди желают быть святыми, полезными, благословенными для других, и таким образом прославляют своего Бога. Для себя они желают необходимого для содержания, помощи под бременем, водительства в трудных случаях, освобождения от бедствий. Порою это желание столь сильно, а бедствия столь настоятельны, что эти люди вопиют в страхе, как маленькие дети от боли. И тогда Господь активно вторгается в их жизнь и совершает все, что необходимо в соответствии с этим словом, и спасает их. Да, если мы боимся Бога, нам не следует уже бояться чего-то другого. Если мы вопием к Господу, наше спасение несомненно. Дорогой слушатель, положи это слово на свой язык и храни его весь день в устах своих. Тогда оно превратится для тебя в лепешку с медом.